Глава 51. Я расскажу вам одну историю. Голос Волокина выдавал его желание поскорее успокоиться. Каздан вел машину, не отрывая глаз от шоссе. Их обоих не отпускало напряжение, но по разным причинам. «Несколько лет назад у меня была подружка», — продолжал русский. «Она жила на улице Кале, 28, в 9-м округе, рядом с площадью Адольфа Макса. И вот однажды я ловлю такси и называю шоферу улицу. А он тут же спрашивает, дом 28. Тогда я не обратил на это внимания». Свет встречных автомобилей прошивал салон. Впереди показались ответвления кольцевого бульвара. «Через пару недель сажусь я в такси и снова называю улицу Кале. А таксист говорит, дом 28. Такое случалось не каждый раз, но довольно часто. Улица Кале, дом 28. Я легавый и не люблю загадок. Я провел свое расследование об этом доме и его жильцах и ничего не нарыл. Ничего, что объясняло бы такую известность. Но как-то раз мне попался болтливый шофер, он-то меня и просветил. В доме 34 был садомазохистский клуб, где менялись партнерами. Клиенты, не решаясь назвать правильный адрес, пропускали несколько номеров на пути к своей мечте. Обычно они называли дом 28. В темноте светились дорожные указатели Порт-де-Баньоле, Порт-де-Лила, Пресен-Жерве. Даже на подъезде к столице движение оставалось свободным. Машина словно скользила сквозь ночь, датчики на приборной доске блестели, как в самолете. «Очень смешно», — произнес Каздан. «И при чем тут Милош?» «Это и был клуб «Кошка-девятихвостка». «Здорово. И ты, конечно, знаешь, что означает это название?» «Один из символов БДСМ — плеть, девятихвостка с узлами на концах. Говорят, что такими пираты наказывали непокорных. Приговоренный к порке должен был сам завязывать каждый узел. В мире БДСМ применение кошки и девятихвостки означает многое. Высокий градус на шкале боли. Смотрю, ты нынче в ударе». «А что значит БДСМ?» «Английская аббревиатура. Бондаж, дисциплин, садизм, мазохизм. Но это можно прочитать и как субмиссион, подчинение, доминансион, господство, доминирование. Ясно, вокруг чего все крутится». «А что значит бондаж?» «Искусство связывания. Никогда не читали комиксы, в которых девушек связывают и пытают?» «Давненько не попадались. Ну вот, важно понимать, что БДСМ — это не садомазохизм в широком смысле слова. Это намного безопаснее и не так болезненно». «Не улавливаю разницы». «В основе БДСМ безопасный секс по взаимному согласию. Унижение и боль здесь поверхностные. Садомазохизм гораздо жестче. Кровавые ритуалы, пытки, а то и беспредел». Армянин, наконец, улыбнулся. «Вроде как я старший, а приходится у тебя учиться». Волокин засмеялся в ответ. «Поезжайте по кольцу до Порт-де-Ла-Шапель. Оттуда до бульвара Рушешуар, потом направо в сторону Этуаль, от площади Клиши налево в 9-й округ». Каздан открыл было рот, собираясь напомнить мальчишке, что он вот уже 40 лет колесит по Парижу, но промолчал. Лучше дать ему покомандовать. Часом раньше парень перенес суровые испытания, соприкасался с героином, держал в руках шприц, еще что-то такое, чего армянин никак не мог уловить. Он справился с этим, как бравый солдатик, но наверняка не без потерь. «А самого Милоша ты знаешь?» «Понаслышке. На самом деле его зовут Эрнесто Гребински. В отделе по правам несовершеннолетних на него было досье». «Любит молоденьких?» «Нет, просто в его клубе несколько раз ловили несовершеннолетних, которым не исполнилось 18. Ничего общего с педофилией». «Ты не объяснишь мне, кто такие Пенслуч, люди, которые возбуждаются только от боли?» «А почему он называет себя Милошем?» «Понятия не имею. Может, звучит более по-славянски, грубее. По-своему он соблюдает правила. У него строго ограниченная территория. Вечеринки, БДСМ. Он причиняет людям боль, а они ему за это платят. Вот и все». «И ничего более жестокого? Садомаза?» «Наверное, бывают специальные вечеринки, не знаю». «Следовало бы прикрыть все заведения для извращенцев. Чтобы завели дело, нужна жалоба. Мы сейчас говорим о совершеннолетних взрослых людях со всеми прививками, которых никто не принуждает. Показалось надземное метро на бульваре Рошешуар. Каздан свернул направо и поехал вдоль гигантского мостового пролета, похожего на фундамент, поддерживающий ночное небо. Армянину пришел в голову титан Атлас, обреченный держать на плечах небесный свод. В 3 часа ночи на бульваре не было ни души. На станции метро Бланш Вало велел сворачивать налево. Улица Бланш, улица Кале. Окей, приехали. Давайте припаркуемся, чтобы нас не приняли за легавых. Каздан сделал, как он говорил. Мальчишка начал его раздражать своими приказами и пояснениями. Они одновременно вышли из машины. В воздухе висели мелкие ледяные капли. Разноцветный ореол окружал натриевые лампы. Рождественскую ночь размывал кислотный ливень. У кошки-девятихвостки не было ни вывески, ни даже таблички на стене. Только черная дверь с медной ручкой и глазком. — Позвольте мне, — шепнул Волокин. Он взялся за ручку и постучался на старинный манер, как в ворота замка Дракулы. Тут же открылось окошко. Крошечная частая решетка, голос спросил, — У вас есть клубная карта? — А то. Волокин прижал к глазку свое удостоверение. Дверь открылась. На пороге высился амбал. Он был выше Каздана, что удивило армянина. Он не привык смотреть на людей снизу вверх. — Вы не можете войти. Странным пронзительным голосом сказал Цербер. — Вы не имеете права входить посредине ночи. Я закон знаю. Русский открыл было рот, но тут вмешался Каздан. — Есть закон и есть подливка к нему. Если не пустишь нас сегодня, завтра мало тебе не покажется. Отыграемся сполна. Великан в безупречном приталенном костюме переступал с ноги на ногу, нервно постукивая правым кулаком по левой ладони. Браслет от часов поблескивал в свете уличных фонарей. Мне придется доложить владельцу. — Докладывай, приятель. Как раз к нему мы и пришли. Вышибало вытащил мобильник, не сводя глаз с нежеланных гостей. Будьте любезны назвать свои имена и звания. Каздан и Волокин расхохотались. Смех вышел нервный. Слишком громкий, тщетная попытка сбросить навалившуюся на них тяжесть рождественской ночи. Наконец армянин проговорил. — Скажите ему просто «Хартман». — Кто это, один из вас? — Хартман, он поймет. Охранник отвернулся и что-то сказал по мобильному. Его широченные плечи полностью перегораживали дверной проем. Каздан тихонько приказал Волокину, которому не стоялось на месте, — успокойся. — Я спокоен. После визита к Нарику Волокин походил на заряд Сэм-Текса, снабженный взрывателем. Он мог сработать в любую минуту. Вышибало повернулся к ним и отступил в сторону. — Пожалуйста, входите. Он запер за собой дверь и пошел вперед по темному вестибюлю. — Следуйте за мной. Они остановились перед еще одной стальной дверью. Она была снабжена предохранительным засовом и электронным замком. Амбал набрал код и повернул хромированную ручку, как у морозильных камер. За этим порогом начинался ад.